Зато скоро детей станет больше. Сразу после подписания мира по деревне прокатилась волна свадеб, и теперь многие будущие мамочки ходили с подросшими животами. Начальство в больничке хваталось за голову и организовало акушерские курсы, предчувствуя грядущие приятные хлопоты. Старики говорят, после тяжелых войн всегда так. Далеко не всегда кунайчи знают родителей своих детей, и никто их за это не осуждал. Вырвавшиеся из кровавого боевого угара шиноби творят всякое, лишь бы вновь почувствовать себя живыми. Секс – не самый худший способ сбросить напряжение. Общественное мнение закрывало глаза в тех случаях, если вдруг кунайчи внезапно брала отпуск по беременности, возвращалась в деревню и рожала от неизвестного отца. К подобным жизненным моментам относились с пониманием. У клановых вообще мораль специфическая, отличная от общепринятой. Разумеется, поведение женщины с правящей ветви всегда оценивают строже. «Нет, Мику, ты не можешь пойти на вечеринку к Маширо-чан», — покачала головой Юмика сама. «Почему?» «Потому что ты теперь невеста. Твое поведение должно быть безупречно, чтобы не бросить даже тени на репутации семьи, жениха и рода». «Да при чем здесь это?» — искренне удивилась сестренка. «Я уже десятки раз на таких вечеринках бывала, и все проходило прилично. Раньше ты не состояла в ближнем окружении Макатакуна и никому не мешала. Раньше Рия-сан, талантливый военачальник, не был твоим женихом. Раньше глава нашего рода не вел самостоятельную политику. Много чего не было раньше», — вздохнула Юмика сама. «Дочь, не забывай, Маширо-чан не только твоя подружка, но и внучка Таранаги сама. Прикажут ей тебя подпоит, прикажут спровоцировать какую-нибудь глупость, спровоцирует. Маширо-чан, нет, она...» Внезапно Мику замолчала и задумалась. Долго думала, минуты три. «Да, она может. Рада, что ты это поняла», — кивнула мать. «А вот тебе, Кушина, возможно, стоило бы сходить. Нельзя так часто игнорировать приглашение, обойдутся. Раньше надо было звать. Раньше тебя нельзя было звать, и ты понимаешь, почему?» «Конечно, понимаю. Никто не хотел вызвать гнев Узукаги. Но, как говорится, понять не значит простить. Меня устраивает нынешнее положение на периферии аристократического общества, и до конца службы в глубине я не намерена его менять. Я отдыхаю после миссии. Даже я знаю, что миссия у вас была простой», — чуть подняла правую бровь Юмика сама, — «не говоря уже о том, что недели для отдыха вполне достаточно». В ответ я только пожала плечами. «Не хочу идти. Знаю, что глупо, что наверняка нарушаю планы Киитара сама, но не хочу. Если бы собиралась в далеком будущем, во времена Оны, войти в совет и стать старейшиной, то имело бы смысл переступить через обиду и налаживать отношения с потенциальными союзниками. Но я-то карьеру делать не намерена. А миссия, да, миссия оказалась простой. Тихо пришли, быстро обнаружили цель, без особых сложностей ее зачистили и оставили после себя не так уж и много следов. Враги у нас оказались опытными, но не слишком сильными, не спецкоманда. Трупы облачников и свое снаряжение забрали с собой, местным на глаза не попадались, границу стран огня и железа перешли незаметно. Лафа, да и только. Мы даже осмелились на пару дней задержаться в небольшой деревеньке с хорошей гостиницей, понежились в горячих источниках. Все бы миссии так проходили. Вечером мы с Мику сидели на веранде, пили зеленый чай с рисовыми сладкими колобками и скучали. Редкое чувство, обычно времени ни на что не хватает. Никуда идти не хотелось, и Мику попросила: «Давай поиграем во что-нибудь». «Во что? Ну, придумай. Помнишь, когда мы маленькие были, ты постоянно что-то придумывала? Было такое. Давно, я тогда еще говорить могла. Почему бы и нет? Подожди». Я сходила в мастерскую и взяла там несколько листов плотной бумаги, разноцветные чернила и кисточки. «Поиграем в дурака». «Это как?» — зашевелилась на своих подушках сестра. «Есть карты. Каге, Джонин, Чунин, Генин и стражники от десятки до двойки. Четыре масти, кубки, мечи, сердца и пики. Одна карта судьбы становится любой картой по выбору хозяина. Правила такие». Игра Мику понравилась, мы до самой ночи валялись у низенького столика, потягивая сначала чай, потом сладенький ягодный морс и шлепая картами. Вернувшаяся из гостей Юмика сама пребывала в хорошем настроении и присоединилась к нам. Подозреваю, у нее появился хахаль. В последнее время она подозрительно улыбчива. Однако шифруется хорошо, слежка результатов не дала. Хорошо посидели. На дне. Будни спецслужбы принципиально не отличались от работы обычных шиноби. Да, секретность выше, задания сложнее, противники опаснее. «Ну и что, ко всему можно привыкнуть. Некоторое разнообразие вносила работа с агентурой, даже той малости, которая становилась мне известна в силу занимаемой должности, хватало, чтобы осознать, насколько обширно развит сеть Узушия. Мы забирали донесения у попрошайки и доставляли срочные приказы высокоранговым чиновникам, вытаскивали из тюрьмы монаха и помогали решать проблемы с назойливыми бандитами шикарной содержательницы элитного борделя. Несколько раз нам поручали задания, связанные с ликвидацией шиноби из других деревень, и всякий раз давали точную, подробную информацию. Получить такую без наличия своих людей на том конце провода невозможно. Справедливости ради скажу, что приказов типа «пойди туда», «не знаю куда», «принеси то», «не знаю что», тоже хватало. Однажды, например, послали в страну чая на помощь ценному для деревни купцу, старому торговому партнеру Узумаки. Приказали разобраться и помочь, причем начальство понятия не имело, с чем предстоит столкнуться. В результате напоролись на банду Нукининов. Четыре беглеца из камня подмяли под себя целый уезд, причем не только бандитские шайки, но и местных самурайчиков, и потихоньку пытались обложить оброком иностранных торговцев. Очень странные нукинины были. Один учуял нас за пару километров, в сумке второго нашелся неплохой запас медицинских препаратов. У всех снаряжение качественное и дрались они хорошо, пришлось повозиться. Я в тот раз словила чакроистощение, вытаскивая Рюдзисана и Фудзитукуна из объятий покровителя. Они оба умудрились получить на редкость плохие раны. И стазис свитки, как назло, испортились, их каменной шрапнелью с моей спины ссекла. Именно после того случая Фудзитакун решился заключить контракт с призывным животным. Плюсы этого решения очевидны, поэтому возражать командир не стал. В то же время, не одобрил. Контракт постоянно потребляет чакру, Фудзитакун. Количество тренировок по ним придется уменьшить. Я Узумаки, Тыча. Моих резервов хватит на все. Хаем, раз ты так уверен, задумчиво протянул командир. Уже выбрал, с кем заключишь договор. Мне подходят крабы, ласточки, барсуки и выдры. Но у ласточек большинство техник относится к гендзюцу. У барсуков много контракторов из Кума и они могут отказать. А хранитель крабов мне не понравился. Остаются выдры. Не понравился, повторил Рюдзисан. Очень дипломатично. Не боишься стать таким же? Я изучаю соответствующие методики и, уверен, смогу остаться собой. Больше мы его не уговаривали. Взрослый человек должен понимать, на что идет. Почему немногие шиноби работают с призывами? Да потому, что здоровая психика нам дорога. Контракт завязывается не только на кровь. При его заключении используются ментальные техники, а постоянное взаимодействие с разумом нелюди не может не изменить образ мыслей человека. Чем дольше, тем сильнее. Нужна очень сильная воля и знание соответствующих методик, чтобы сохранить сознание неизменным и остаться человеком не только внешне. Служба в глубине тяжела, основную часть времени приходится проводить вне деревни, зачастую в тяжелых условиях. Одна девушка среди четверых мужчин, причем двое, молодые, здоровые парни. Обычно из-за нагрузок не до романтики, да и статус у нас разный, однако нет-нет, а что-то в их взглядах мелькает. Ничего серьезного, просто, как я уже сказала, парни здоровые и мысли им в голову наверняка приходят соответствующие. Поэтому слишком близко я их стараюсь не подпускать, поскольку мой допуск повысился. В больнице меня начали привлекать к лечению других бойцов глубины. Раньше-то я в закрытом крыле бывала редкой по исключительным случаям. Сейчас ситуация упростилась, но нагрузки по основному месту не позволяют работать ирянином, поэтому в график меня не ставят и зовут непосредственно перед операциями. Обычно на острове меня можно найти в двух местах, дома и на полигонах, где-то еще я бываю редко. Из необычного следует упомянуть о моих отношениях с Узумаки Шиджиру, инструктором фуиндзюцу. Не любит он меня, буквально трясет старика от сдерживаемой ненависти. Где я ему дорогу перешла, не знаю, вроде бы к той истории с Джинчурики он отношения никоим боком не имеет. Тем не менее, учит на совесть. Что еще? Заключила договор личного ученичества с Узумаки Хироши и Узумаки Акая. Первый, сын сестры Синсия. Второй, старший сын Мичика-сан. После того, как они закончат школу, на основании этого договора я затребую их к себе в команду. Это минимум, который я могу сделать в память о близких. Следующий этап моей жизни, ну и карьеры заодно, начался со сломанной ступеньки. Я, как десятки раз до того, выходила из дома, когда под ногой что-то треснуло, Мышцы свело резкой болью, и я чуть не навернулась на песчаную дорожку. Рассказывать стыдно. Опытный шиноби, тренированный боец, и получил растяжение в дурацкой житейской ситуации. Расслабилась, потому что не ждала угрозы в родных стенах. Растяжение я, конечно, тут же залечила, но зарубочку в уме сделала. Через час Рюдзи-сан порадовал собравшуюся на полигоне команду новой миссией. «Идем в страну Луны», — сообщил он подчиненным. «Доставка ценного груза печати. Очень ценного. Какой ранг?» — выпалил Фудзита-кун, опередив Кару-куна. «Пока только с возможностью повышения. В глубине своя иерархия. Команды, стабильно, на постоянной основе выполняющие миссии ранга, пользуются большим уважением, чем специализирующиеся на вранге. Те, кто выполняет С-ранг, стоят на самом верху и милостиво принимают почести от остальных. У нас на данный момент насчитывалось всего 4 ашки, причем одну мы получили случайно, за тех самых нукининов. Миссии высшего ранга нам пока что не давали, поэтому статус у команды был не слишком велик, а повысить его хотелось. За длинную миссию, да в чужую деревню, могли бы искудать», — высказался Кару-кун. «Может, и дадут», — философски заметил командир, — «смотря кого по пути встретим. Ладно, если вопросов нет, то расходимся и встречаемся на пристани через 2 часа. Пристань, от которой отходят быстрые маневренные джонки, у глубины своя, чтобы не привлекать лишнего внимания и не зависеть от администрации порта. Уже на корабле мы узнали, что в деревню Луны попадем через чай и страну моря. Путь через Лапшу и Храмовые острова значительно короче, однако пролегает слишком близко от контролируемой туманом территории. Лучше уж дальше и медленнее, чем напороться на буйных шинобикери. Ничто, как говорится, не предвещало. Мы спокойно высадились в крупном порту страны огня, отыгрывая привычную легенду странствующего учителя каллиграфии с семьей и охраной, прошли таможню и отправились в путешествие до южной границы. Пересечь нам предстояло немного, не мало, а половину страны. В сундуке за плечами Фудзиты-куна покоилась печать и примерно на 150 миллионов рё, поэтому командир не хотел афишировать наше присутствие перед другими шиноби и собирался в скором времени купить места в почтовой карете. До тех же пор, пока такая возможность не представится, будем пилить пешком. Дорога, по которой мы шли, относилась к так называемым княжеским венам и обслуживалась за счет казны. Существовал реестр важнейших объектов, в котором страна называлась телом государя, дороги, кровеносной системой, столица, головой и так далее. Соответственно, небрежение к данному телу приравнивалось к покушению на правящую особу и каралось по всей строгости. Ремонтировали в первую очередь, воровать все равно воровали, но меньше. Тракт большой, народ растянулся, и каждая группа двигалась в собственном ритме. Пешеходы жались к обочине, их обгоняли воски, паланкины и всадники, пару раз мимо пробегали гонцы или торопящиеся шиноби. Говорят, лист открывает школы шиноби по всей стране, проводив одного такого бегуна глазами, вспомнил Фудзита-кун. Так у них целая академия есть, — подал сзади голос Кару. Зачем еще? В академию они принимают клановых или самых лучших бесклановых, те, что похуже, остаются в школах. Бойцы из них никакие, зато много. А толку-то? Первый же чунин десяток таких перережет, не напрягаясь. Не скажи, Кару-кун, — подал спереди голос Дзира-сан, — на передовую слабосилков, конечно, не пошлешь, но вот в качестве курьеров, усиления для стражников, шифровальщиков, штабы и в прочие вспомогательные службы они очень даже подойдут. На мой взгляд, Дзира-сан слишком хорошего мнения о руководстве Канахи. Если припрет, на передовую они пошлют кого угодно, хоть младенцев. Да ну, смысла нет, учеба дорого стоит, если тратить деньги, так с реальной отдачей. Огонь богат, они могут себе позволить воспитать сотню плохоньких генинов, чтобы десяток выжил и стал хорошими чунинами. Ну и, опять же, заменить слабосилками всех чиновников в деревне, чтобы освободившиеся силы ушли в поле. Я не спорю, выигрыш есть, но не слишком большой. В бою шакал волка не завалит. Это если шакалы стаи не нападут. Если бы спросили меня, то я сказала бы, что школьный проект чрезвычайно выгоден Хокаге и поддерживающей его партии. Вышедшие оттуда недошиноби действительно станут не больше, чем с маской для кунаев воспитанных в кланах бойцов, однако нужно учитывать пару моментов. Впереди война, рассматривать ситуацию следует в рамках подготовки к ней. Во-первых, на самые напряженные участки бесклановых школьников не пошлют ввиду полной бессмысленности такового решения, а на второстепенных направлениях шансы выжить у них есть. Приобрести опыт, чему-то научиться, компенсировать знаниями отсутствие природных задатков. Во-вторых, экономическая мощь страны огня вполне позволяет подготовить десяток ради того, чтобы выжил один. У других стран таких денег нет, но Коноха очень богата. В результате под конец войны Лист получит несколько десятков, а то и сотен, сейчас нельзя сказать точно, сколько именно, ветеранов, никак не связанных с кланами и преданных исключительно Хокаге. Выгоден этот расклад Хирузину Дона? Еще бы. Меня, однако же, не спрашивали, мужчины продолжали спорить между собой. По крайней мере, по сторонам они смотреть не забывали. Засаду мы бы заметили, как-никак два сенсора в команде, только не было засады. Просто в один прекрасный момент впереди возникла приближающаяся на большой скорости светящаяся точка, явно использующая для передвижения какое-то специализированное дзюцу. Даже шиноби не бегают со скоростью 70 км в час без применения техник. Одних физических возможностей тут недостаточно. А мы увлеклись спором, промедлили, не успели отреагировать вовремя. Ступили, короче говоря, остались на дороге и не отошли в сторонку, что было бы правильнее в данном случае. Вылетевший из-за поворота тип в перечеркнутом хитай-ате со знаком ИВЫ, искусно огибавший других путников, отреагировал мгновенно. Стоило ему заметить странную группу, слабо фонящую чакрой, стоило ощутить некую неправильность, и он мгновенно отскочил вправо, одновременно посылая в нас каменные пули. Дзюцу он явно долго отрабатывал, потому что обошелся одной печатью концентрации. Мы тоже бросились в стороны, метая железо и слабенькие техники, поставленные на рефлекс. Уклонившись от водяного шара Рюдзисана, Нукини накутался каменной коркой. Практически следом в него прилетели моя дайтоппа и напитанный райтоном кунай Фудзиты Куна, заставив пошатнуться и отколов от брони изрядные куски. Он переместился с помощью Кавареми, проигнорировал огненный привет от Кару и собрался то ли бежать, то ли создать пару клонов себе в помощь, теперь уже не узнаешь. Дзиро-сан подловил момент и бросил врагу под ноги печать великой лжи, тем самым фактически поставив точку в противостоянии. Сложно драться, когда твои чувства сходят с ума. В замершего на месте Нукинина ударило сразу несколько техник, испарив всю нижнюю часть тела и закончив этот никому не нужный, бессмысленный бой. Первым, как и подобает, опомнился командир. «Уходим в сторону побережья», — скомандовал он, труп с собой, оставив за спиной разгромленную дорогу, метров 20 которой превратились в перепаханное поле. Мы поскакали в лес. Сначала схватки прошло не больше минуты, гражданские еще с воплями разбегались в разные стороны. Пока доберутся до ближайшего поста стражи, вышлют группу для проверки, сообщат представителям скрытой деревни в городке. Мы уже далеко будем. Спустя минут 15 дикого бега сделали привал. Это кто, вообще, был? Сформулировал мучающий всех вопрос Карукун. Дзиро-сан молча вытащил из рюкзачка книгу Бинго и принялся листать страницы. Вот чего он на нас напал, продолжал недоумевать парень. Шли спокойно, не мешали никому. Карукун, ну ты посмотри на его хитай-ате, со слегка отсутствующим видом вздохнул командир. Иванин, в прошлой войне наверняка отметился, не исключено, что в листе у него кровников полно. Хочет поскорее покинуть огонь и свалить в одну из мелких стран. Бежит на приличной скорости, сосредоточен на дороге. А тут мы, буркнул Дзиро-сан, не отрываясь от своего занятия. Именно. Группа людей, одетых в гражданскую одежду, перекрывших дорогу и притом излучающих чакру. Что он должен был подумать, Карукун? Засада охотников за головами. Да я сомневаюсь, что он задумался хоть на мгновение, продолжал Рюдзи-сан. Скорее, просто реагировал на потенциальную угрозу, как учили, уход с линии атаки, отвлечение внимания, оценка ситуации. Лучше бы просто сбежал. Помолчали. Жалеть мы покойника не жалели, но ситуация глупая. Есть. Наконец, нашел нужную картинку первый помощник. Нацучи Ноива, давитель, злой обманщик, Нукинин ранга А, специализация, площадное гендзюцу, техники Датона и Райтона. Коноха дает за его голову 19 миллионов, Ива, всего 5. Как-то легко мы его завалили, задумчиво сказал Фудзита-кун. Дуракам везет, мрачно отозвался командир. Так, раз мы все равно засветились, планы меняются. К вечеру доклад о происшествии ляжет на стол тихим лентяем из клана Нара, а завтра с утра наши описания будут у всех пограничников страны огня. Общаться с ними я сейчас не готов, у нас миссия. Поэтому переодеваемся и идем в открытую на всей возможной скорости. Мы должны достичь залива голода как можно скорее. Изначально мы намеревались доехать до столицы и там повернуть на юг. Теперь, с учетом произошедшего, Рюдзи-сан приказал обходить все крупные города и стараться избегать любых шиноби. Спрашивается, с чего такие предосторожности на территории близкого союзника? Да с того, что Узушия, независимая деревня, проводящая независимую политику. Не нужно Канахи знать, какие именно отношения связывают нас с Луной и насколько мы собираемся укрепить их в дальнейшем. Поэтому команде предписано в контакт с представителями Листа стараться не вступать, а сути задания не сообщать и в целом действовать скрытно. Полученный урок пошел впрок, больше мы не расслаблялись. Поэтому потенциальных угроз удавалось избегать и до двойной скалы добрались без происшествий. Один из крупнейших портов региона – Двойная скала стоял в устье полноводной реки и привлек нас тем фактом, что корабли отсюда уходили буквально во все концы мира, вплоть до соседнего континента. К сожалению, в королевство Луны попуток на тот момент не нашлось, а идущие в страну моря корабли своими статями не впечатляли и вообще непонятно, благоволением какого ками держались на воде. Времечко поджимало, поэтому решили плыть с пересадкой в стране чая и уже там искать подходящий маршрут. Мы по-прежнему не желали светить лицами перед таможенниками. К счастью, в любой стране есть возможность пересечь границу без оформления бумаг и прочих формальностей, нужно только знать, по каким правилам работает система. Попутку до южной оконечности чая искал командир, он же договаривался с капитаном. За дополнительную плату сей достойный морской волк согласился после выхода из порта пройтись вдоль берега, ну а мы подгадали момент и слегка пробежались по волнам. Плавание на драконьей жемчужине можно сравнить с морским круизом, прекрасная погода, необычно чистые, пусть и маленькие, каюты, приличная кормежка. Впечатление слегка портил оказавшийся невероятным бабником штурман, однако походив сутки с парализованными руками, больше он меня не беспокоил. Все остальное было идеально. Я сидела на корме судна, сожалея о невозможности раздеться и позагорать. Мораль местного общества очень традиционна и в плане приличий гибкости не проявляет. Иные знатные девушки, попавшиеся на глаза мужчинам без соответствующего макияжа, были вынуждены кончать жизнь самоубийством. У меня, конечно, статус иной, однако сверкать обнаженными руками и коленями, про тело молчу, не стоит, не поймут. Рядом, в тенечке от паруса, мягко присел командир. Не сидится в каюте, Кушина-сан, душно. Да, словно от менталиста вышел, и в ответ на мой недоуменный взгляд пояснил. Начиная от зама капитана и выше, все члены глубины проходят тренировки на устойчивость сознания. Против хорошего мастера и качественного допроса одних печатей недостаточно, надо уметь осознанно сопротивляться, прятать нужную информацию за ворохом мелочей. Лучше не попадаться. Не буду спорить, Рюдзи-сан усмехнулся. Тем более тебе. Почему? Женщину зумаки убивают далеко не сразу. Я согласно кивнула. Наш геном очень ценен, ибо позволяет усиливать почти любой другой, судьба пленницы, рожать детей на благо чужого клана. Нас зовут красноволосыми дьяволами за ярость в бою, но стали мы такими, потому что живыми в плен лучше не попадаться. Смерть лучше участи родильной машины. Многие, да почти все действующие кунайчи, наносят печати, блокирующие зачатие, снять которые могут только Ирьянины Узушия. Так, по крайней мере, мучить будут недолго. Мы с Гзиро-саном разбирали вещи покойного Иванина, внезапно продолжил командир. Нашли книгу Бинга его деревни. Посмотри, мне кажется, тебя заинтересует. Нужное место он заложил закладкой. Вот и пришла она, слава. Узумаки Кушина, 17 лет, прозвище, немая смерть, убийца демонов, отравительница. Ранка, специализация. Фуиндзюцу, хидин клана Узумаки, фуутоннинзюцу, знание ядов, внешность, рост средний, телосложение среднее, худощавое, форма лица овальная, лоб высокий, брови широкие, густые, скошенные наружными концами вверх, глаза черные, овальные, внутренний угол заострен, нос, губы, рот, подбородок, широкие плечи, не замечала, волосы до лопаток меня устраивают, отращивать не буду, экипировка стандартная, на миссиях часто использует маску, фильтры, перчатки. Из оружия предпочитает парные танта. Ирьянин высокой квалификации. По неподтвержденным данным, сенсор. Самое главное оставили напоследок. Ива назначила 10 миллионов, Кири дает всего 5. Книга выглядит довольно новой, страницы обтрепаны слабо, то есть пока узнали подробности гибели своего Джинчуурики, пока получили сведения о его убийце, проверили их, определились с суммой, напечатали тираж, вот время и прошло. Почему туман дает меньше, тоже понятно. Потеряв Биджу, скала получила серьезный репутационный удар и теперь ей придется приложить немало усилий, чтобы компенсировать потерю. Спасибо, буду знать. Сумма для ранга за тебя назначена маленькая, заметил Рюдзи-сан, но за человека, убившего Джинчуурики, дать в ранг они не могли. Откуда у них сведения? Что-то выяснили из докладов шиноби, высаживавшихся на остров, что-то узнали от пленных. Учихи наверняка в листе представили выгодную им версию, это тоже привлекло к тебе внимание. Логично, известным воинам всегда даются прозвища, цветастые и временами малость безумные, но эти клички точные и указывают на те или иные качества носителя. Отраву массовой я использовала всего один раз, на Узушия, и, тем не менее, погоняла присвоили. В целом описание довольно точное, хорошо еще, про тай и умение открывать врата Хачимон ни слова не сказано, как и про владение Суэтоном. Кстати, на последний надо бы подналечь. Словом, Кушиначан, советую тебе быть осторожнее. Ты, конечно, очень талантлива, но арсенал у охотников за головами богатый, не стоит проверять его на себе. И в мыслях не было, Тэйча. Пока ты на миссии, команда тебя прикрывает, продолжал Рюдзи-сан. Но, если вдруг появятся какие-то личные дела вне деревни, путешествуй с охраной. Приятного мало, я понимаю, и все-таки, благодарю за совет. Ну, собственно, все, что хотел, я тебе сказал. Наслаждайся отдыхом, Кушиначан. Вместо ответа я поклонилась. Новость о появлении моего портрета в книге Бинго аж двух великих деревень приятной не назовешь, однако во всем надо искать плюсы. Например, если вдруг судьба уведет Сузушия, находить заказчиков будет легче. Репутация – тоже вещь. В порт Сутидзаки, промежуточную цель нашего пути, мы прибыли поздним вечером. Кораблик успел проскользнуть к причалу прямо перед ботом морской стражи, ставящий заграждение в гавани. В этих морях довольно много пиратов и прочего лихого люда, вот и берегутся, перекрывают судоходство на ночь. Искать новую попутку сейчас смысла не было, команды по большей части пьянствуют, а чиновники из администрации разошлись по домам, поэтому мы решили переночевать в гостинице и заняться делами с утра. Расположенный на южной оконечности страны Чая, Сутидзаки стоит на пересечении нескольких крупных торговых маршрутов. Деньги здесь крутятся бешеные. Вполне естественно, что на это выгодное местечко многие желали бы наложить лапу, особенно с учетом слабости центральной власти Чая. В прошлую войну тут столкнулись армии Сунэйканахи, Дорозок высадился спецкорпус Кири, правда, быстро уничтоженный. Победителем в итоге стала коалиция местных кланов. У них нет скрытой деревни, кланы живут отдельно и каждый контролирует определенный сектор экономики города или, в масштабах страны, весь город целиком. Периодически их главы съезжаются, обсуждают разные вопросы, делят сферы влияния и в мирное время представляют собой довольно-таки аморфное объединение. Собачиться между собой местные перестают только перед угрозой внешних вторжений, да и то не до конца. С рассветом командир отправился в порт, оформлять новую подорожную и искать подходящий корабль. Мы с Карукуном решили сходить на рынок. Обычная картина, молоденькая госпожа, возжелавшая поглазеть на незнакомый город, и ее телохранитель. На мне было надето верхнее кимоно нежно-персикового цвета, нижнее кимоно более темного оттенка, украшенный золотыми цветами хризантемы светло-малиновой оби, и в руках я несла зонтик. Косметики на лицо нанесла ровно столько, сколько положено девушке из приличной семьи в неформальной обстановке. Одним словом, наличие телохранителя рядом никого из видевших нашу пару не удивляло, скорее удивляло отсутствие служанки, но это объяснимо. Рынков в городе множество, мы направились на крупнейший, Небесный. Нам требовались рис, соль, специи, всякая мелочевка вроде ниток, иголок, немного ткани на заплатке и кое-какие реагенты для чернил. Со времени ухода из Узушия старые запасы чуток оскудели, надо бы их пополнить. Торговые ряды протянулись на пару километров, обойти их все за один день едва ли возможно. Разве что пробежаться по верхам деревянных павильонов, оценить общий размах, не вглядываясь в разложенные на прилавках товары. Совершенно невозможное в моем нынешнем обличии действо. Поэтому мы посетили продуктовый ряд, с его 300 сортов риса, различающихся по цвету, величине зерна, способу обработки, методам и месту выращивания, закупились там едой, затем пробежались по лавочкам, торгующим тканью и предметами для шитья, после чего надолго зависли в оружейном и в ювелирном районах. Карукун удачно сторговал десяток метательных ножей, а я не смогла удержаться от покупки 4 пар изящных канзаши, себе и близким. Между прочим, на рынке никто не удивлялся, видя, как я запечатываю товар в свиток, только крестьяне не владели минимальными навыками использования чакры, уже представители следующей касты, городские ремесленники, зачастую что-то умели. Слегка уставшие, но довольные, мы возвращались в гостиницу. Сенсорное восприятие я постаралась сузить до минимума. Сенсору сложно находиться в толпе, недаром кланы сенсоров в скрытых деревнях стараются селиться на окраинах и просят выделить им земли побольше, не из жадности, вовсе нет. Просто неприятно ощущать рядом мельтешение чужих очагов. Народу много. Я мелкими шажочками семенила первой, благовоспитанно опустив глазки и не глядя встречным в лица. На шаг позади с суровым видом шествовал Карукун. Совершенно неожиданно мне вдруг резко захотелось сделать шаг в сторону, и я, подчиняясь инстинкту, вместо следующего шага вперед сдвинулась вправо. Сама не поняла, почему. Секундой спустя дошло. Человек, идущий навстречу, двигался слишком правильно. От него не исходила яки или фоновая чакра, руки он держал свободными, оружия на поясе нет, и все-таки вбитые на тренировках рефлексы запрещали приближаться к опасному бойцу. Карукун чуть слышно выдохнул сзади, всхлипнул. Я резко развернулась и успела заметить, как незнакомец, заставивший меня суетиться, вытаскивает из бока Карукуна тонкий длинный стилет. Сознание рывком обострилось, перешло в боевой режим. Раз, Каваримина воздух рядом с убийцей, ребро ладони перерубает ему шею. Два, тело запечатывается в продуктовый свиток, я закидываю Карукуна на плечо. Три, Каваримина ближайшую крышу, осмотреться. Никого, неизвестный стоит недалеко от места, с которого я переместилась, крутит головой. Зевака или напарник, чуть расширяю сенсорное восприятие и чувствую мощный очаг. Значит, все-таки напарник. 4. Бросаю кунаи, не глядя на результат, шуншином ухожу в сторону гостиницы. В последние мгновения перед перемещением наконец-то раздаются удивленные крики гражданских. В свой номер я влезла под техникой скрыто, через окно. Хорошо еще, что Фудзита-кун, услышав шум в соседней комнате, не стал атаковать сразу и сначала посмотрел, кого нелегкая принесла. При виде распластанного по полу напарника он первым делом поднял тревогу по рации, тут же в номер вошел Дзира-сан и принялся расспрашивать моего клона о происшедшем. Монолог я слушала краем уха. Сколько нападавших, то есть состояние второго неизвестно, не удалось опознать. Кушина-сан, я заберу свиток с телом, я кивнула головой, не отрываясь от лечения. Спасибо. Минут 10 прошло в тишине, затем я недовольно зашипела и послала клона за стазис свитком. Придется Карукуну полежать запечатанным, пока не разберусь, чем его ранили. В ответ на удивленный взгляд Дзира-сана написала на доске: «Сильный яд, очень качественный, Суна». Он с сомнением осмотрел лишенный одежды труп убийцы. Кожа везде, кроме кистей и головы, неестественно бледная, словно ее обладатель годами не видел солнца. Не обязательно. Да, после войны знатоков много стало. Карукун выбыл до возвращения домой, я помотала головой. Образец яда есть, идентифицирую. Сделаю противоядие, вылечу. Первый помощник прикоснулся к наушнику и доложил командиру измененный статус команды, выслушал ответ и приказал: «Собираемся, мы немедленно уезжаем, корабль отходит через час». Придерживаясь минимальных предосторожностей, фактически наплевав на конспирацию, мы рванули в порт. В крупных городах всегда дежурит группа шиноби, отслеживая нарушения порядка, однако нас не беспокоили, хотя периодически чье-то отдаленное внимание ощущалось. Может, местные, может, нет. Во всяком случае, вели мы себя по меркам шиноби прилично, техниками не разбрасывались, людишек не убивали, кроме шуншина и скрыто ничего не использовали, поэтому мешать нам идти своей дорогой никто не стал. Или не захотел связываться со сработанной тройкой, тоже не исключено. Таможенные формальности, обязательные для всякого пассажира, команда прошла подозрительно быстро. Спасибо за это надо сказать Рюдзи-сану, давшего на лапу чиновнику и понукавшего капитана корабля к скорейшему выходу. Причем внешняя нервозность командира ничем не выражалась, с абсолютно спокойным лицом он стоял рядом с офицерами, шутил, смеялся, поторапливал. Напряжение выплеснулось уже в каюте, в обращенном ко мне коротком приказе. Подробный доклад. Я писала, стирала написанное и снова писала. Подробный разбор прошедшего дня, посекундный хронометраж столкновения, собственные выводы. Прочтя рекомендацию предоставить мне место для полевой лаборатории, Рюкзи-сан оторвал сжатый кулак от губ и сухо усмехнулся. Одна каюта к твоим услугам. Причем для моряков мы, не шиноби. Постараюсь. Мне очень не нравится это покушение, продолжал капитан, обращаясь уже ко всем. Оно какое-то бессмысленное. Дзира-сан, что по трупу? Никаких зацепок, Тэча. Очевидно, что это подготовленный ликвидатор, но чей он, совершенно не ясно. Может, в деревне скажут больше. Мне стало интересно, и я осмелилась спросить. Почему думаете, что именно ликвидатор? Необычный шиноби, в первую очередь из-за белой кожи, пожал плечами Дзира-сан. Все известные методики создания покорных убийц включают в себя изоляцию и ментальную обработку. Вторым признаком является маленький размер очага. Из детей с хорошим потенциалом имеет смысл готовить полноценных шиноби. Система циркуляции специфическая, ярких примет нет, мимические мышцы слабо развиты. Бывают, конечно, спецы более высокого уровня, их от обычных людей не отличишь, но это штучная работа. Благодарю. Тэча, вы думаете, нас ведут? Подал голос Фудзита-кун. Не исключено, ответил Рюкзи-сан. Мы порядочно наследили в огне, а у корня достаточно ресурсов, чтобы выяснить маршрут драконьей жемчужины и послать приказ резидентам в конечной точке. Если так, то убрались мы очень вовремя. Под основным подозрением разведка Кири, они могли получить сведения о нашем грузе и вздрючить наблюдателей во всех подходящих портах. Кто-то из наших кровников мог опознать в Карукуне Узумаки и захотеть потренировать оружие на подходящей цели. Местных князьков тоже забывать нельзя. Кто знает, вдруг им что в голову взбрело. То есть получается, в стране морей нас могут ждать, сделал неутешительный вывод Фудзита-кун. Могут. Этот этап нашего путешествия запомнился мне урывками. На вырванном из раны стилете оказалось достаточно яда, чтобы использовать его в экспериментах, а в трюмах корабля хватало крыс для проверки результатов. Проблема состояла в том, что прежде с подобными отравами мне сталкиваться не доводилось, совершенно нестандартный состав. Пометуя о каноне, хотелось бы ткнуть пальцем в Орочимару и закричать «Держи его, он автор!». Однако здесь реальный мир и всяких умельцев хватает. Вполне возможно, мы столкнулись с малоизвестной клановой разработкой, насчитывающей не одну сотню лет, просто используемой редко. Основное время я проводила в каюте за проверкой разных методик лечения или сидя в медитации, вымучивая из памяти нюансы очищения организма от ядов. Иногда мелькала мысль, не лучше ли оставить Карукуна в свитке до возвращения. По всему выходило, что не лучше. Похоже, информация о нашем задании разошлась по заинтересованным лицам, следует ждать еще нападений, а значит, нужно возвращать бойца в строй. Если б не яд, я бы его за неделю подняла. Дырка в печени, конечно, вещь довольно неприятная, но за время войны я их не один десяток заштопала и еще одну залечу хоть с закрытыми глазами. Примерно через неделю крысы перестали дохнуть, и я сообщила командиру, что готова приступать к операции. В теории, на практике лучше бы обеспечить минимальный набор из операционной и устойчивого пола под ногами. Командир подумал и согласился сойти с корабля на острове Тара. Там как раз намечалась долгая остановка и была возможность собрать слухи об активности Шинобикери. Храмовые острова недалеко. Новости о подвигах туманников доходят до Тара быстро. Что ж, на острове мы действительно задержались. Страна Марии состоит из одного очень большого острова, являющегося столичным, четырех поменьше и неподсчитанного множества островков, в беспорядке разбросанных между и вокруг пяти гигантов. Основной доход жителей составляет рыболовство, торговля и пиратство, причем все три занятия считаются одинаково почтенными. Как следствие данного образа жизни, проходящие мимо корабли подвергаются опасности быть захваченными, туземцы ночами подплывают на лодках, высаживают десант, вырезают или берут в плен команду, после чего, в случае удачи, трофей продают крупным шайкам или рискуют использовать самостоятельно. Наш капитан давно ходил в местных водах и в вопросе разбирался. На вахтах матросы стояли не менее, чем по двое, экипаж ходил с оружием, а рулевой старался держаться подальше от берегов. Предосторожности не лишние, нас дважды пытались взять на абордаж. Оба раза пиратские лодки случайно замечал вышедший подышать свежим воздухом Дзира-сан, после чего следовал удар техникой, и мы плыли дальше, не задерживаясь. Первый помощник и Фудзита-кун изображали наших телохранителей, первый даже демонстрировал всем желающим засаленные хитай от Эгинина скрытой деревни чаши. Понятия не имею, есть ли такая, но владение простыми дзюцу стальная пластинка с закорючками объясняла. Настоящая опасность ожидала нас возле Тора, в чьих береговых водах пиратские шайки действовать избегали. Отдыхали, чинились, торговали добычей и нанимали экипажи, но сами никого не грабили. Островной князек не терпел конкурентов, стричь идущие по его территории суда имел право только он. Команда улыбалась, мы тоже расслабились, предвкушая если не отдых, то хотя бы неподвижную землю под ногами, и заметили врага не сразу. Точнее говоря, я и Дзира-сан заметили аномалию чакры прямо по ходу судна, и наученные горьким опытом, предпочли сразу объявить тревогу. Рюдзи-сан зубами заскрежетал от злости. Переодеться в форму, сразу скомандовал он, услышав описание. Готовить техники Райтона и печати подавления, впереди Хасигаки. Матросы смотрели круглыми глазами и испуганно жались к углам, но нам, честно сказать, было не до них. Мало приятного сражаться на море с шиноби, чей кетки гинкай связан с водой, а количество чакры не уступает твоему. Причем ни количество Хасигаки, ни точное место их расположения опознать не удавалось, прятались мерзавцы умело. Идти в очевидную ловушку командир не захотел и по его приказу капитан начал разворачивать судно к берегу. «Нас там наверняка ждут», — тихо заметил Дзира-сан. «Понимаю, но вдали от воды у нас будет преимущество. Их вряд ли много, скорее всего, команда вроде нашей. Укрепимся, обложимся барьерами, раздергаем по одному». «Хасигаки показались», — перебил его зам. «Плывут в нашу сторону. Я уже стояла наготове, держа в руке свиток с запечатанной техникой молнии. К сожалению, пока враг не приблизится к поверхности, достать его чем-то убойным нереально, а под водой хасигаки могут находиться неограниченно долго. В то же время, атаковать с дальней дистанции не смогут даже они. Если бы мы влезли в их ловушку, в ту область с неясным образом измененной водой, корабль уже был бы уничтожен, но мы успели отвернуть. Вокруг двух ярких точек, на приличной скорости направлявшихся к нам, возникло еще несколько отметок. Первый они призвали 8 акул, сразу сообщил Дзира-сан. Приготовите исторгающие печати. Пятое, постарайся захватить всех. Как же, захватишь тут. Призывные акулы разошлись в стороны, пытаясь заключить корабль в круг. Вроде бы, есть у них подходящая техника, создающая водоворот. Их партнеры тем временем по широкой дуге обходили нас, собираясь отрезать от берега и помешать высадке. Я пристально следила за их маневром. Райтон любит среднюю дистанцию, хотя способен работать на всех, и если хасигаки подплывут достаточно близко. Создав пару клонов, отдала свиток одному из них. Двойник кивнул и, не задерживаясь, спрыгнул за борт. Спустя секунду его фигура быстро побежала по волнам в сторону пары вражеских пловцов. К нему мгновенно устремилась ближайшая акула, но помешать не успела. Когда до Хасигаки оставалось около километра, клон активировал технику. Рвануло знатно. Дзюцу Аранга прожарил океан в радиусе метров 200 по поверхности и метров на 100 в глубину, причем шиноби оказались точно в эпицентре. Две призванные акулы сразу исчезли, так что одного из Хасигаки самое меньшее сильно потрепало, остальные прекратили брать нас в клещи и рванули обратно. Клона, разумеется, уничтожили. Используя фуаутон, создала небольшой поток воздуха в паруса корабля. Наша задача сейчас состоит не в том, чтобы поубивать всех врагов, нам надо оторваться от преследования и доставить груз к месту назначения. То, что хасигаки временно выведены из строя, ничего не значит. Шиноби они живучие, скоро придут в себя и сменят тактику, например, создадут великую волну, способную перевернуть корабль, или издалека начнут обстрел водяными пулями большого размера. Да и акулы никуда не делись. Словом, надо поторопиться достичь берега и уйти вглубь. Остров большой, портов много, все не проконтролируешь. Очухался Хасигаки быстро. Только один, второй не ощущается, похоже, и впрямь прикончило. Повезло. Не удивлюсь, если окажется, что всю оставшуюся чакру Хасигаки вложил в одну технику. Выглядела она, словно гигантский осьминог из воды, на большой скорости направлявшейся к нам. Остановить мы ее однозначно не смогли бы. Против таких вещей надо ставить полноценные крепостные барьеры на прочном фундаменте, поэтому командир немедленно приказал спрыгивать за борт и отходить к берегу. Спустя секунд 30 осьминог разнес корабль на куски, Вряд ли хоть кто-то из команды выжил. Бежали мы быстро, однако акула и осьминог были еще быстрее. Проклятые рыбины догнали нас, когда до суши оставалось всего сотни три шагов, и послали в спины нечто вроде сплетенное из чакры сетки. Мы ответили установкой четырех барьеров, вбитые на тренировках рефлексы не подвели, и веером кунеев с привязанными к рукоятям и сторгающими печатями. Отменить действие призывного контракта нам не по силам. Работа с пространством такой сложности требует длительной подготовки, поэтому узумаки давно разработали фуин, многократно усиливающим затраты на поддержание канала в мир призыва. Действует не особо долго, зато чакру высасывает, будто неизвестным здесь пылесосом. Кроме того, кто-то из наших активировал Райтон Ниндзюцу, что вкупе с предыдущими подарочками заставило акулу убраться в родной домен. Остался осьминог, и вот он доставил нам серьезные неприятности. Огромная масса воды плевать хотела на законы физики, она вывалилась на берег, протягивая щупальца вперед и стараясь схватить ими убегающих. Техники на нее, казалось, не действовали. На самом деле это не так. Если использовать против чудовищного порождения Хосигаки природные элементы действительно не имело смысла, то дзюцу на основе первичных элементов ослабляли контроль над осьминогом. Мы и атаковали, кто чем мог. За то короткое время, пока осьминог преследовал нас по суше, он получил штук 20 увесистых плюх, способных отправить взрослого шиноби на перерождение. Внешний эффект не проявился, техника продолжала нас преследовать и распалась потоком воды только после того, как израсходовала всю вложенную в нее чакру. Из столкновения мы вышли потрепанными. От удара щупальцев Удзита-кун улетел в лес и больно ударился о ветви деревьев. Чудо, что без переломов обошлось. Рюдзи-сан тоже получил много ушибов и растяжений, хотя больше всего его раздражала впустую израсходованная печать поглощения. Миниатюрная черная дыра не справилась со всем телом осьминога, масса оказалась для нее слишком велика. Круче всего пострадал Дзиро-сан. Он попался в объятия щупальца и, несмотря на активированный барьер, лежал теперь с 8 переломанными ребрами, смещением позвонков, трещинами бедренных костей и кучей мелких повреждений. Поэтому им я занималась лично, скинув остальных наклонов. Давно не работала в таком диком темпе, со времен войны. И все потому, что справа, вдоль побережья, к нам приближались три яркие точки, ничего хорошего ждать от которых не приходилось. Командир сотворил 4 клонов, которые, вытащив у него из сумки свитки с заготовками, немедленно установили призматический барьер. Прекрасно, полчаса у нас есть. Проломить призму, разумеется, можно, но энергии на это уйдет столько, что рациональнее просто подождать. Этот тип барьеров изначально разрабатывался в качестве кратковременного. Словом, убедившись, что непосредственной угрозы нет, я сосредоточилась на лечении и подняла голову только после того, как закончила с последней перевязкой. Оказалось, нас окружили и пробовали на прочность. Мерцание света, мимоходом отмеченное мной прежде, объяснялось колебанием барьера, отражавшего удары техник противника. Деревья вокруг нашей полянки уже исчезли, сметенные волнами или потоками ветра. Кустарник превратился в кучу посеченных веток и местами горел, кое-где валялись расколотые валуны, а землю покрывал тонкий слой каменной крошки. Туманники хорошо порезвились и не желали останавливаться. Они создали в общей сложности 20 клонов, окружили наше убежище и упорно пытались снести барьер. Препятствовать им никто не собирался. Зачем? Пусть тратит чакру. Итак, что у нас? 4 шиноби в масках Анбукери, один из них уже знакомый нам Хосигаки. Значит, против нас трое свежих элитных бойцов, один слегка потрепанный и куча водяных клонов. С нашей стороны, опять же, клоны, трое раненых, призыв и я, целехонькая. Начинаю рыться в сумке со стимуляторами, сейчас самое время их использовать, не обращая внимания на последствия. 5, ты закончила, смотрит на меня командир. Я киваю, то, что можно сделать, сделано. Отлично, тогда на тебе, Хосигаки, постарайся закончить с ним побыстрее и помочь остальным. План таков, по моему приказу создаете клонов, сколько можете, затем я снимаю барьер, активируем запечатанные техники, у кого остались, и сразу уходим с поляны. 2, в схватку старайся не вступать, твоя задача – выжить. 3, используешь призыв и с напарником атакуете ближайшего анбу. Приготовиться. Мы все понимали, что как только барьер падет, по нам ударит все и сразу. Это основы тактики, 1, чему наставники учат генинов. Поэтому следовало опередить кирининов, самим убрать помеху, первыми использовать техники и покинуть опасную зону, пока враг не опомнился. Достаточно рискованно, но помощи ждать нам неоткуда, а сколько всего групп Панбутумана бродит по острову, мы не знаем. Может, сюда уже спешит подкрепление, и вовсе не к нам. Создать клонов, тихо приказал командир. Вокруг мгновенно встал десяток фигур, в основном теневых, хотя примерно половина была земляными и водными. Начали. Сияние барьера погасло сразу после того, как в него ударилась последняя техника, созданная туманниками. Мы ответили заранее подготовленными дзюцу из свитков. В 9 случаях из 10 распечатать технику быстрее, чем создать самому. Правда, возникают проблемы с точностью наведения, и потери чакры велики, но на такой дистанции, да заранее подготовившись, хорошо быть Узумаки. Не глядя на результаты соседей, я бросилась к своей цели. Изначально, кроме Хасигаки, со стороны моря также находилось 3 клона, созданные его товарищами. Созданные на основе воды двойники сами по себе тупенькие, их использование оправдано только в прямом бою, поэтому вполне возможно, что накрыло всех троих, хотя увернуться тоже могли. Вот на тот случай, если кто-то из клонов противника уцелел, меня прикрывали мои собственные клоны, причем вблизи держался всего один, остальные 2 оттянулись назад и готовились использовать любимую дайтоппу. У врат Хачимон есть недостатки. Да что там, врата практически целиком состоят из недостатков. Невозможность применять нин и гендзюцу, высокий травматизм, изнашивающаяся чакра-система и незабываемые болевые ощущения в момент использования превращают эту технику в форменную мечту мазохиста. И, тем не менее, есть у нее достоинства, нивелирующие все минусы. Точнее говоря, достоинств у нее много, но основное и важнейшее – скорость. Мастер врат при активации становится быстрым, как тень, как сильнейшие из Хьюга, известные своими пространственными техниками. За ним просто не угнаться и его удары тупо не отразить. Боль при открытии, к ней привыкаешь. На тренировках я, изредка, открываю 6-е врата, в больнице под присмотром Акина Сенсея пробую работать с 7-ми. В реальном бою прежде мне не доводилось подниматься выше Тамана, 5-х врат, однако ситуация сейчас складывалась так, что придется раздвигать рамки приемлемого. Без моей помощи команде не справиться. Им предстоит сражаться ранеными против свежих, опытных шиноби, состоящих в элитном отряде, с неизвестными способностями и наверняка подготовившимися к бою. Наших убьют, разница сил слишком велика. Спасти их может только чудо, и в моих силах это чудо обеспечить. Хасигаки был хорош, очень. Выходцы из великих кланов, за редким исключением, сильные бойцы, и мой противник ожидания оправдывал. К тому же не дурак, почувствовав приближение врага, он попытался отступить поближе к воде, где ему драться было бы легче. Подвела его неожиданность. Бойцов, владеющих хачимоном, единицы, Хасигаки наверняка и не слышала подобной техники и потому он не ожидал настолько стремительной атаки. Но даже уступающий в реакции, истощенный, потрепанный в предыдущих стычках он умудрялся целых 9 секунд отбивать удары, игнорируя глубокие порезы. Мечником он был прекрасным. Думаю, и дальше бы отбивался, не сумей я сократить дистанцию и вонзить ему танта в подмышку. Добила вторым ударом, и сразу рванула прочь, туда, где полыхала чакра второго. Времени мало, скоро врата начнут переваривать организмы до того, как это произойдет, нужно успеть уничтожить еще хотя бы одного противника. Тогда у нас есть шанс, лучше бы 2, тогда точно выживем. Дзиро-сан не справился. В предыдущей стычке он получил слишком серьезные повреждения, лишившие его мобильности. Первые мгновения боя он успевал уворачиваться от атак юркого противника и даже огрызался с помощью простых быстрых техник. Однако не до конца вылеченная нога подвела и второй словил водяную пулю в грудь. Броня из вышитых на одежде печати смягчила удар, и все-таки старый шиноби закашлялся, выплевывая кровь вперемешку с кусочками легких. Легендарная живучесть Узумаки не подвела, следующие несколько атак, гарантированно отправивших бы любого иного бойца на перерождение, Дзиро-сан пережил, тем не менее к моему прибытию он больше напоминал кусок мяса с торчащими костями, чем человека. Черт, да у него разодранные кишки по земле волочились. Я удивительно легко смахнула голову Киринину, тот увлекся добиванием второго и меня не заметил, и зайдя сзади, вырубила Дзиро-сана. В его состоянии воины не всегда различают, где друг, а где враг. Поэтому опытный ирянин сначала обезопасит себя. Оставив клону обезболивающее и последний стазис-свиток, я поспешила на помощь Фудзи-тикуну. Командир бодро полыхал чакрой. С той стороны, где он сражался, доносились треск, грохот, звуки сталкивающихся техник, и в целом казалось, будто поединок складывается если не в пользу первого, то как минимум на равных. Зато у нашего призывателя что-то не заладилось. Вокруг него мельтешило сразу пятеро водяных клонов. Отметка помощницы выдры выглядела так, будто ей самой нужна помощь, и в живых оставался Фудзи-такун. Похоже, только благодаря природной ловкости да помощи неясно как уцелевшего моего двойника, гвоздившего с дальней дистанции. Организм вовсю подавал сигналы о помощи, намекая о необходимости отдыха. Еще немного, и начнет пожирать сам себя. Выжать из себя больше скорости я не могла, клоны безнадежно отстали, поэтому я наплевала на скрытность, маневры и просто побежала по прямой. Разумеется, туманник меня заметил. Двух водяных клонов я снесла, почти не замедлившись, чем заставила врага задергаться и создать еще троицу, немедленно направленных против Фудзи-тыкуна. Мной Киринин решил заняться лично. Второй оружейник за сегодня, только на сей раз любитель копий. В тумане многие шиноби используют холодное оружие, острова бедны рудой и металлу там стоит дорого. Дешевле один раз заплатить приличную сумму за меч или копье, чем постоянно тратиться на кунай, сюрикены и прочие расходники, да и с точки зрения эффективности длинное оружие как бы не выигрывает. Складывать ручные печати двумя руками, конечно, удобнее, зато в ближнем бою меч предпочтительнее. Все зависит от личного мастерства. Копьеносец принадлежал к Кагуе. Я поняла это, ощутив подзабытый зуд в костях. Попытку прорваться на ближнюю дистанцию он пресек, превратив копье в хлыст и окружив себя гибким кольцом из острых костяных чешуек. Брошенные кунаи он пропустил, но вреда они ему не нанесли, срикошетив от показавшейся из-под разобранной одежды белой брони. Тем не менее, определенный эффект имелся, и я начала в бешеном темпе закидывать его метательным оружием с привязанными кибакуфудами. Уворачиваться или отбивать подарки враг не успевал. Пусть костяная броня спасала его от большинства атак, есть места, защитить которые чисто технически невозможно, так что через несколько секунд он оказался покрыт сотней мелких кровоточащих ранок и с перебитыми суставами. От сработавших взрыв печати местность заволокло дымом, Кагуя ослеп и почти ничего не видел. Вторая попытка приблизиться удалась, и на сей раз я не стала действовать ножами, сконцентрировала в руке чакру и снесла врагу половину черепа. Напряжение от боя сошло на нет, оставив после себя боль. Система циркуляции пылала, разорванные мышцы отказывались повиноваться, и я рухнула на колени, поскуливая и одни за другим закрывая врата. Похоже, надорвалась. Голову приподняла чья-то рука, надо мной склонилось встревоженное лицо Фудзи-тыкуна, и в рот из приложенного к губам флакончика пролилась порция медицинской чакры. Пятое, что с тобой? Вместе с облегчением пришла злость. Руки тряслись, распечатать доску и написать на ней цифру 1 удалось с величайшим трудом. Не волнуйся, пятое. Я, клон, оригинал уже там, правильно понял Фудзита. Сенсорика сбоит, совсем дело плохо. Значит, третий отправился помогать командиру и оставил меня. Поправка, меня и здоровенного двухметрового выдра на клона. Выдр выглядел серьезно пострадавшим. В боку у него торчал десяток костяных колышков и дышал он тяжело, с присвистом. Дубль Фудзи-тыкуна как раз заливал ему в рот порцию зеленой чакры. Я наконец-то закрыла последние врата, дала очагу с полминуты отдохнуть, попутно вытаскивая из напоясной сумки стимуляторы и стабилизаторы, после чего с некоторой опаской попробовала создать бзюцу великого пульсирующего очищения. Тот же шасин, только малость переработанный для внутреннего использования. Как и следовало ожидать, ничего хорошего. Система циркуляции повреждена, связки порвались, в костях трещины, мышцы разорваны, сердце работает с перебоями и жировые отложения сократились почти наполовину. Цена 3 минут на 6 уровне врат. Встреть я на острове Шиноби в таком состоянии, немедленно бы госпитализировала минимум на 3 суток. Здесь и сейчас я себе роскоши отдыха в кроватке позволить не могу, да и не в кроватке, тоже. Когда 15 минут спустя к месту импровизированного лагеря подошли Рюдзи-сан и Фудзи-такун, я сидела в Сидзе, латая наиболее серьезные повреждения, и вспоминала все, что знала о физиологии призывных животных. Рядом с выдром суетился единственный уцелевший мой клон, притащивший свиток с Бзиро-саном и второй свиток, с останками невнимательного туманника. Впрочем, из-за своей невнимательности тот голову и потерял, так что я не возражаю. Так, командир осмотрел свое потрепанное войско. Статус. Первый ограниченно боеспособен. Третий ограниченно боеспособен, откликнулся Фудзита-кун. Я снова взялась за доску и мел. Второй не боеспособен, кивок на свиток. Пятая почти не боеспособна ближайшие 2 часа, в следующие 3 дня ограниченно боеспособна. Даже сквозь маску чувствовалось удивление, с которым Рюдзи-сан посмотрел на меня. Пришлось пояснять. Использование любых техник немедицинского характера с рангой выше меня убьет. Командир понимающе кивнул, затем снял маску. Бой закончился. Здесь нельзя оставаться. 1/2 часа на отдых, потом уходим. Что делать будем, Тэча? Спросил Фудзита-кун. Пройдем вглубь острова, устроим там лагерь и будем сидеть в нем, пока Кушина-чан не вылечится и нас не вылечит, пожал плечами Рюдзи-сан, располагаясь в корнях узловатого дерева. Потом продолжим выполнение задания. Что с твоим призывом? Мидзути-сан сильно ранен и я не уверен, переживет ли перенос. Я напоил его Мидчикрой и попросил помощь клона Кушины-сан. Мой клон отошел от зверя, взял табличку и принялся быстро что-то писать. Со стороны смотрелось забавно. Удалила ножи. Важные органы регенерируют. Нужен отдых и чакра. Ну, запасы Мидчикры у нас, положим, остались. С вопросом посмотрел на меня Рюдзи-сан. Я кивнула. У каждого члена глубины есть личная аптечка, у меня так вовсе тройной запас по разным карманам рассован. Тут, скорее, волнуешься, как бы передоз не схватить, а с отдыхом никак, отсюда надо уходить. Отзовем перед уходом, перенос выдержит, долечится дома. Обычно призывы в случае смертельной опасности возвращаются на родной план, но у выдр давно не было контрактора, вот Мидзути-сан и бился до конца.